148. 15 сентября 1916 года, вечер. Продолжение терзания автора. Глава. Не кончились еще мои мытарства. Мошенничество Эвр превращается в издевательство и переходит всякие границы. Сегодня я вторично написал Гю, весьма решительно выразил свое возмущение, а как только закончил письмо, случайно взглянул на непрочитанный еще отрывок из главы «Грубые слова», напечатанный третьего дня, и опять заметил фокус. У меня написано: «Слушай-ка, а если ты их поставишь, ведь разные там господа, которым нет дела до правды, обзовут тебя свиньей? А они напечатали: назовут тебя идиотом». Ну, право, их лицемерие и бесцеремонность, по-моему, чрезмерны. Значит, если им вздумается заменять слова писателя каким-нибудь неуместным и нелепым выражением, исказить смысл, укоротить или даже обрубить фразу, они это сделают. Напишу Терри очень определенно все, что я об этом думаю. Готово, написал негодующее письмо. На конверте вывел крупными буквами «Лично».